Глава 14. Выйдя из закусочной, решил прогуляться и сам не заметил, как ноги донесли до борделя. Истосковался по душевному обществу, и женщины тут ни при чем. Котяра мне хоть и не друг, даже приятелем можно назвать с большой натяжкой, но пообщаться нормально больше просто не с кем. А у него все равно сейчас затишье, если и пойдут клиенты, по-любому ближе к ночи. Мордоворот на входе пропустил без единого вопроса, даже поздоровался вполне вежливо. Захожу в ресторан, а вот и котяра о чем-то лениво перетирает с барменом. «Не помешаю?» «О, Вик, привет!» Завидев меня, котяра радостно улыбается. «По писярику?» «Как отказать хорошему человеку?» Подсаживаясь к барной стойке, как по волшебству, передо мной появляется узорный стакан с янтарной жидкостью и блюдце с оливками. «Вздрогнем?» Котяра чокается со мной и смачно отхлебывает. «Ты как, по делу или...» «Так, просто зашел. Не поверишь, захотелось поговорить с нормальным человеком». «Да?» Котяра косится на меня с прищуром. «Устал от неадеквата?» «Нет, что ты. Я ж теперь с докторами общаюсь. Люди умные, образованные. Достоевского цитируют». «Ты мне-то не ври». «Я серьезно. Наливай давай». «Просто в забегаловку сейчас заходил. Мало того, что полунежитью обозвали, так еще шорг навяливали. Реально, при всем честном народе». «Честной народ от шорка морду не воротит», — наставительно поясняет котяра, наливая. «А борьба с оборотом наркотиков отсутствует как явление». «Да ладно. Ну пусть так. Разве сам народ не понимает, что наркота — это зло?» «Наркота — зло», — согласно кивает котяра. «А шорк — нет». «Как так?» «А вот так. Отходника — нет. Ломки — нет. Привыкания — нет. Негативных последствий для организма — нет. Одно сплошное удовольствие». «Фига себе». «Ага. И всей этой радостью заправляет гвоздь. Впервые на моей памяти котяра теряет самообладание, отпивает, нервно проливает на подбородок, а потом припечатывает стакан с вискарем о стойку так, что из него выплескивается». «Но так не бывает, кот». «Я тоже отхлебываю. Стакан ставлю аккуратно, с легким, корректным пристуком. Никакой производитель не станет отдавать эксклюзив единственному дистрибьютору. Или гвоздь сам и есть производитель?» «Это вряд ли». Котяра отрицающе качает головой. «У гвоздя нет таких связей и нет таких мощностей. Гвоздь — сборище авантюристов, понимаешь? Тьфу ты, шлындра мелкая, вот не зря говорят. Слова паразиты, теперь ко мне прицепились». «Понимаю, не ерничай». «Да я ж не со зла. Наливай давай». Котяра смягчается, наливает, выпиваем. «Они мне сегодня все уши прожужжали». «Кто?» «Мишка с Лютой. Кто еще? Говорят, дядя Вик то, дядя Вик все. Ты прям герой у них». Мне еще вот этой юношеской эйфории не хватало. Ты о чем? Я о том, морщусь, что если они решили, будто поймали удачу за хвост и держат Бога за бороду, то лучше сразу нам разбежаться. Не, я не о себе пекусь, о них. Сам знаешь, как бывает, когда люди теряют осторожность. Они не потеряют, Вик, заступается котяра, но ты прав. Внушение сделаю. Вот, будь любезен. Не дай Бог с ними что случится, я ж в твоих глазах виноватым буду. Ох, котяра вздыхает тяжко. Давай за подрастающие. За них, засранцев, отхлебываю. Ну так что, сборище авантюристов держит монополию на уникальную дурь, и на поставщика никак не выйти? Не-а. Котяра кривит щеку. У гвоздей собственная портальная лока. Охраняют, как Форт Нокс. Шпиона не зашлешь, чужого не пропустят. Тут мои извилины начинают вертеться во вполне определенном направлении. Меня, по идее, никакой Форт Нокс не остановит. Я куда хочешь могу пролезть. А если найдется такой шпион, что сумеет вычислить поставщика шорка? Спрошу я осторожно. Он ведь сможет не слабо бабла поднять, а? 50 кусков, если выведет на поставщика. Могильным голосом говорит котяра. Долго смотрит на меня внимательно и, чего-то во мне высмотрев, добавляет, но уже почему-то скороговоркой. И на процент с продаж может рассчитывать. Я присвистываю. «Вик, ты парень с пониманием, но на всякий предупреждаю. Мишку в это не впутывай. Уж не дурак. И нефиг на меня смотреть угрожающе, — осаживаю котяру. А то обижусь, и прямо сейчас твоих спиногрызов пошлю куда подальше. Я так-то просто спросил». «Ну-ну, — спросил он. Котяра хмыкает. Не верит, рожа торгашская. Ладно, дело к вечеру, давай на пасашок. Будем». До приемного покоя иду пешочком, благо недалеко, но за полчаса прогулки алкоголь выветривается. Заодно сопротивление ядом подросло на 1/10. Ох, чую, сегодня из тренажерки выйду совсем без скобочек в параметрах. Вдохновенно толкаю дверь, захожу и... Меня встречают три эльфийские целительские хари и одно мурло орка больничного охранника. «Это он?» — вопрошает орк-охранник, и эльфы, гаденько ухмыляясь, утвердительно кивают. Орк набирает в легкий воздух и оглашает трубным глазом. «Тренажерный зал закрыт для посещений!» Сдали меня эльфы, тварюшки подлые. А я и не в зал. Принимаю вид независимый и деловой. «А куда, мля, задохлик?» Охранник тоже погано лыбится. «Он чё, задохлик? Ну да, понимаю. Меня здесь помнят слабосильным, немощным. Вот и ладно, пусть и дальше таким считают. Так в морг, сочиняю на ходу. Сад просил осмотреть тело почившего пациента. Иди за мной». Охранник с издевкой делает ручкой приглашающее движение. Вот суки. Делать нечего. Направляюсь следом за охранником, чуть не физически ощущая спиной приторно-радостные взгляды заложивших меня эльфов. По дороге в морг мучительно борюсь с желанием треснуть орка по башке. Тот доводит меня до двери морга, самолично открывает. «Осматривай». Захожу внутрь. Иду вдоль столов с трупами, накрытыми простынями. Делаю вид, будто ищу какой-то определенный. И тут взгляд цепляется за бирку на большом пальце одного из них. Тело слишком крупное. Длины простынки не хватило, чтобы закрыть его полностью. На бирке выведено скорым карандашом «Вамп», «Бывший демон», «Дата», «Время смерти». Это же тот соплеменник из демонов. Видать, до сих пор никто не забрал. Откидываю простыню, чтобы посмотреть на лицо. Да, тот самый Мухлеван, что обманул Костлявую, хотя ненадолго. На сутки едва. Я даже помню его раны, из которых только некоторые нанесены скрипунами. А это что у него с затылком? Приподнимаю и поворачиваю голову. Задняя часть черепа остается лежать на столе. Юп! Она спилена. Кто-то копался в его башке, причем уже после смерти. И нафига? «Ну ты закончил?» — кричит мне с порога охранник. Заходить в морг он явно не хочет. «Да, заканчиваю», — поворачиваю голову мертвого демона-вампа, как было, и накидываю простыню. «Осмотрел?» «Ага». Охранник доводит меня до выхода из приемного. Чую, его волю он бы меня пинком наружу выпроводил. Эльфы даже не пытаются сдерживать злорадные хмылки, да и хрен с ними. Выхожу с гордо поднятой головой. Независимым и неторопливым шагом иду до конца квартала, на тот случай, если охранник смотрит мне вслед, а затем заворачиваю за угол. Тоже мне подленщики выискались. И кого они пытаются не пустить? Меня? Даже моим тапочкам не смешно. Обхожу больницу и подхожу к черному ходу. Я прошлой ночью здесь выводил свою малолетнюю команду. Заперто? Плевать. Скидываю всю одежду и убираю в инвентарь, оставляю на себе только плащ призрака, и этот с меня не свалится. Перехожу в энергию, просачиваюсь, возвращаю плотное тело. Никого? Никого. Вот и чудно. Дохожу по пустому гулкому коридору до тренажерки и повторяю процедуру просачивания через запертую дверь. И вот я в тренажерном зале. Выкусите, буратины сучковатые, не с вашими опилочными мозгами пытаться остановить Вика, идущего к цели. В половине второго ночи, толкая от груди 150-килограммовую штангу, получаю системное оповещение. Вы полностью восстановили силовые характеристики и способности. Дальнейшие физические нагрузки не имеют смысла. Ой, спасибо тебе, система. А то так увлекся, что перестал смотреть в интерфейс. Ставлю штангу, окидываю тренажерный зал прощальным взглядом. Спасибо тебе, зал. Ты мне очень помог. Но больше, надеюсь, не увидимся. Мне хочется петь и смеяться, однако я собран и деловит. Иначе не удержусь, выбью с ноги чертовую запертую дверь, а мне следов лучше не оставлять. Просачиваюсь в коридор, оттуда через черный ход на улицу, обхожу больницу, чтобы зайти как положено, в дверь приемного покоя. Если следит сейчас за этим входом охрана, пусть знает, Вика здесь не было, Вик только что пришел. Теперь вместо эльфов здесь мои соплеменники. Встречают меня скучающими взглядами. Мне хочется проорать о том, что у меня по 25 во всех силовых показателях, но я сдерживаюсь. Только незаметно подмигиваю Луне. Она одна знает мою тайну. Пусть так и остается. Старательно принимаю такой же скучающий вид. Натягиваю белый халат, присаживаюсь на кушеточку. Мерка протягивает мне стаканчик кофе. Сдержанно киваю в знак благодарности. Типа еще одна рутинная ночная смена. К двум ночи подтягиваются Мишка и Люта. Тоже одевают белые халаты. Тут как раз притащили пациента, но подростки больше мешаются, чем помогают. Минут через 20 сад не выдерживает и заявляет, что стажеров он больше не задерживает, что они и так уже помогли. «Вик», — говорит он раздраженно, — «дуй со своей санитарной командой в морг. Там вы хотя бы никому не навредите». «А чего там в морге делать?» — непонятливо спрашивает Люта. «В морге же мертвяки одни, понимаешь?» «Полы помоем», — сквозь зубы негромко цедит Мишка и тащит Люту за рукав. «А, так бы и сказали». Люта пожимает плечами, позволяет Мишке стащить себе белый халат и увлечь в переход. «Меня, конечно, сильно подмывает спросить Сата про морг, в смысле про спиленный череп, лежащего там трупа демона вампа, но я сдерживаюсь, не к месту сейчас». Мы втроем идем по переходу, Люта порывается свернуть к моргу, и Мишке приходится снова хватать ее за рукав. «Куда, блин?» — ругается он. «Дальше нам, к черному входу». «Ах, к черному, как вчера!» — подозревает, наконец, Люта. «Так бы сказали, а то в морг, полы мыть, ну я и пошла, понимаешь?» Выбираемся из больничных стен на открытый воздух, и уже знакомыми дворами, закоулками, как можно незамеченными, выходим на соседнюю улицу. «Куда пойдем?» — спрашиваю. «Так это можем пойти, как вчера, к подстанции. Там делать нечего пока, я ее зачистил». «В каком смысле?» «В прямом». Вошел и покрошил всех скрипунов. Система посчитала, как зачистку локации, даже денег подкинула. «Круть! Так вот откуда нам деньги пришли? А сам говорил, что просто помедитируешь. И это не по-командски, понимаешь? Мы же команда». «Понимаю. Сегодня сделаем по-командски. Ну, золотая молодежная рота, есть мысли?» «Можно в бывший трамвайный парк», — предлагает Люта. «А он большой?» — уточняю. «Огромный. Скрипунов оттуда лезет тьма. Возле него всегда по несколько команд работает». «Люта, мы не будем работать возле. Это раз. И мы не должны светиться перед другими командами. Это два». «Тут недалеко есть автосервис», — предлагает Мишка. «Не маленький. Там и ТО проходили, мойка была. Но и не такой огромный, как парк. То, что нужно». Автосервис действительно оказался недалеко, но по дороге Люта успела достать своим щебетом. «Мы реально внутрь пойдем. Это круто, понимаешь? Охотники никогда в здание не ходят, потому что опасно, понимаешь? Ох, нелегко будет Мишке с такой избранницей. Хотя, чего не отнять, девка она не только шустрая, а еще и красотка». Прибыв на место, обхожу двухэтажное здание бывшего сервиса. Хочу разведать подходящий проход внутрь, а заодно убедиться, что других охотников за скрипунами здесь нет. Локация действительно немаленькая. Пока ходил, Мишка с Лютой успели прикончить пару вылезших из стен скрипунов. Судя по крохам капнувшего опыта, уровень у них был низкий. Ну что ж, все по законам прохождения данжа. Самые высокоуровневые противники сидят внутри, в самом труднодоступном месте. Как и во вчерашней подстанции, в сервисе чьей-то заботливой рукой все окна добросовестно замурованы. Но я теперь не покупаюсь. Искать клады, уверен, здесь бесполезно. Ничего, кроме самих скрипунов, мы здесь не найдем. Завершив обход, даю команду закатать рукава. Зачем рукава? Люта сегодня явно тупит. Стажеры-санитары, мойщики сортиров и охотники за скрипунами подлежат обязательной вакцинации. А вы, как на грех, принадлежите сразу ко всем трем названным группам лиц. А, то для вакцины. За мной, командую, негромко убираю в карман иглу с трубкой и веду команду к присмотренной мною двери. Ого! Мишка осматривает дверь. Не слабо заколочено. Что вообще-то странно, скрипунов никакая дверь не остановит. Это не от скрипунов. Это чтобы никто внутрь не заходил. Поясняю и активирую резак. Ну, мы войдем. Лазерный резак третьего ранга крут, но минут 10 провозился. Дверь заделана на совесть. Прежде чем войти, запоздал, оглядываясь на ребят. Черт, забыл сказать, там будет темно, как у негра в глаз выколи. У вас фонари какие, освещение? Мишка, может, светящийся шарик? Люта аж приплясывает от нетерпения. Он же маг молнии, понимаешь? Это хорошо, врубай свой шарик. И здесь пока стойте, я позову. Захожу первым. Просто хочу убедиться, что мое пятиметровое видение ауры на скрипунах тоже работает. Осматриваюсь в зеленом спектре ночного зрения. Длинное и узкое помещение. Конкретно здесь была станция техобслуживания. На яме ржавеет брошенное авто. Видать, не прошла бедолага техосмотр и уже никогда не пройдет. Ага, работает мое видение. Вижу за стенкой неописуемое свечение в четко очерченных границах. Похоже на тень на стене, только наоборот. В том смысле, что эта тень светлая на черном фоне. Светлая тень неуловимо напоминает силуэт обезьяны. Скрипун меня почуял, заскрипел и плавно двинулся в мою сторону. Пролетел сквозь стену, а он действительно обезьяноподобный. Перехожу в энергию, в два удара резака распластовываю скрипуна. Седьмой уровень для меня не противник. Тут же возвращаю телесность, ЭП, но надо экономить. Тихонько ругаясь, поднимаю с пола упавшую одежду и обувь. Блин, и как бы я без плаща здесь охотился в компании Люты. Срочно надо обзаведиться полным комплектом призрачного охотника. А то ведь стыда не оберешься. Забрасываю шмотки в инвентарь и выхожу наружу. Мишка люто смотрит на меня, как не знаю на кого. «Ой, Вик, а ты забавный, понимаешь? В плаще и босиком». «Так, начинаю свирепеть. Кому не нравится мой дресс-код, тот может не ходить». «Мне все нравится». Люта тут же включает заднюю. «Я сказала, забавный, понимаешь? Забавный, значит, нравится». «Ладно, за мной». И мы пошли. В сущности, основную работу проделывали Мишка с Лютой. Все-таки разница в уровнях пока ощутима. Моя основная задача — вовремя предупредить, если скрипун прячется за стенкой или каким-то другим объектом. И когда он вылетает, Люта уже повернута к нему лицом, держит наготове свою магическую лозу, а Мишка формирует в ладонях синеватый искрящийся сгусток. Ну, еще я открываю двери. В тех случаях, когда дверь заперта с той стороны, я перехожу в энергию, просачиваюсь, отпираю дверь. Так устроены двери. Если они заперты, то всегда есть обратная сторона, с которой они легко открываются. Там почти всегда оказывается шпингалет или собачка замка. А если не оказывается, лазерный резак к вашим услугам. Не, совсем уж без работы я тоже не остаюсь. Когда на нас вылетает пара, а то и тройка скрипунов, вступаю в сражение. Но, учитывая улиточную скорость восстановления пены, я скорее подстраховка, чем основная ударная сила. И, наконец, последнее по счету, но не по важности. Я слежу за сроком действия вакцины и всегда готов обновить инъекцию. А случись что, могу не только антимут вколоть. Одним словом, подростки рядом со мной чувствуют себя вполне уверенно. Даже когда Люту полоснул когтями подло выскочивший скрипун, обошлось испугом. От одиночного удара моя вакцина девчонку уверенно защитила. А затем я взял скрипуна на себя и уделал самолично. Что тут скромничать? Я не основной дамагер. Но без меня зачистка локации была бы невозможна.